Ночь щекой прижалась к окнам, но в ее мечтах высоких вновь плывет луна печально и легка. Ты тихо смотришь на огонь, но ты где-то далеко, и незнакомы эти берега. Лунная тропа на темных фонах, чужая я. Я коснуться губ твоих могла, но я безумно далека, как одиноко мне с тобой. Жалко все равно, никогда любви земной в твоем подводном царстве нет.